31. Почти все больные вулаки поправились, а вот бабушка Гивене вдруг умерла. Она, как уснула вечером, так больше и не проснулась. Накрытая одеялом, она лежала в пологе, и рядом с ней, закрыв лицо руками, сидел дядя Кмоль. В Чотагне шепотом разговаривали старики. Одиноко, тихо подвывала старуха Пеп. Тетя Рытлина втаскивала в полог особо сшитую одежду для путешествия в далекую страну предков. Эту одежду шила сама бабушка Гивене из лучших отборных оленьих шкур. Извлекли на свет ни разу не надеванную камлейку из красной, как флаг, материи. Ринтен сидел в Чотагне, уткнув лицо в книгу. Но читать он не мог, а прислушивался к тихому, как подледное журчание ручья, разговору стариков. Ему казалось странным, что в разговоре совсем не упоминается бабушка Гивене. Говорили о совершенно посторонних вещах. Если бы не старуха Пеп, плач которой напоминал тихий визг замерзающей собаки, можно было бы подумать, что старики собрались просто так, потолковать между собой и говорят негромко, чтобы не разбудить спящую. Входили еще какие-то люди, усаживались, стараясь не шуметь, и включались в тихую беседу. Ринтону стало обидно за бабушку, и он вышел на улицу. Весеннее солнце стояло высоко в небе. Над крышами яранг дрожал теплый воздух. Собаки лениво бродили по стойбищу. Выбрав место, они укладывались с южной стороны яранг и, закрыв один глаз, равнодушным молчанием провожали редких прохожих. Ринтен еще издали увидел Йока. Он стоял на своем обычном месте возле яранги. Услышав шаги Ринтена, он повернулся в его сторону и замер. «Это ты, Ринтен?» «Я», — вздохнул мальчик и сел на теплый от солнца черный камень. «Умерла бабушка, умерла. Жалко ее тебе?» «Не знаю», — признался Ринтен. «И действительно, кроме жгучего любопытства, смешанного со страхом, он ничего не чувствовал к холодному, накрытому одеялом телу. «Наверное, ее никому не жалко», — сказал Ринтен. «Почему ты так думаешь?» — мягко спросил Йок. «Пришло столько людей, в Чотаген набились, а никто так и не спросил о бабушке». Ринтен вспомнил, как с утра стала подвывать старая Пеп, и добавил: «Только неправда, что можно так долго плакать». «Не надо так говорить, Ринтен», — тихо сказал Йок. «Всякого человека жалко, когда он умирает. Только люди не любят показывать свое горе, поэтому и говорят о другом. А на сердце у них тяжело, очень тяжело. Твою бабушку люди хорошо знали и помнят добро, которое она им сделала. Йок сел рядом с Ринтоном. Давно это было, начал он рассказ. Твоя бабка тогда была еще очень молодой девушкой. Много парней в стойбище хотели на ней жениться, но она все откладывала, потому что еще была очень молода. Ее отец был замечательный человек и славился умом и справедливостью. Ездили к нему за советом издалека, и все находили у него доброе слово и помощь. Кымын, так звали твоего прадеда, не был богатым. Всю свою добычу он делил между земляками. Так велели предки делиться всем, что у тебя есть. Отважный охотник, он промышлял много зверя. Большим уважением пользовался Кымын. Но нашлись такие люди, которые возненавидели Кымына как раз за его добрые дела. Шаманы и богатые владельцы байдар не взлюбили его за то, что он всегда напоминал о законе предков. Добыча принадлежит всем. Сильно злобились они, а поделать ничего не могли. За Кымына стоял народ. Но вот пришла страшная беда наших мест — красная болезнь. Не проходило дня, чтобы кого-нибудь не хоронили в Улаке, ведь тогда не было советской власти, не было и докторов. В то время наш народ был хуже сироты, вроде одинокого путника в тундре, в глухую полярную ночь. Случалось, что несколько похоронных нарт в один день отправлялись на гору Линлиней. Все от мала до велика лежали в своих пологах. Никто не ходил на охоту, и многие умирали не только от болезни, но и от голода. Одичалые собаки глодали похороненные трупы. Не миновала беда и Ярангу Кымына. Умерла его любимая жена, мать Гивене, длинноволосая Илкой. Погоревав с дочерью, увез Кымын свою жену на место захоронения. А через 3 дня, выйдя из Яранги, Кымын увидел на снегу знакомые волосы любимой жены. Это голодные собаки отгрызли у трупа голову и приволокли ее к Яранге Кымына. Бережно взял в руки Кымын голову красавицы Илкой, завернул в пыжик и снова отнес ее на место захоронения. Прослышали про это шаманы и владельцы байдар. Они объявили, что голова Илкой была прислана духом болезни за Кымыном. Шаманы ходили по ярангам и говорили всем, что избавление от болезни придет только тогда, когда в жертву будет принесен Кымын. А люди все умирали. Тогда пошел Кымын сам по ярангам, прощаясь со своими односельчанами. По древнему обычаю удар священным копьем должен был нанести сын, но сыновей у Кымына не было. Тогда шаманы решили, что Гивене умертвит своего отца —